Глава 20. Методы расслабления тела. Теперь мы рассмотрим методы расслабления всего нашего тела, потому что именно весь негатив, который в нем накоплен, вызывает застой энергии и, как следствие, депрессию. Окунемся в более сложные практики. Сложные не в плане выполнения, а в плане воздействия. Они глубже влияют на ваш организм и дают более мощный эффект, чем то, о чем мы говорили ранее. Есть несколько видов перенапряжения – физическое и психическое. Физическое перенапряжение – это просто усталость. Если вы отдохнули, все наладилось. У депрессивных людей перенапряжение не физическое, а психическое. Явный признак психического перенапряжения – это нарушение сна и неспособность контролировать психические функции. Хочется постоянно смотреть телевизор, играть в игры, переедать. В современном мире 90% людей, у которых депрессия и панические атаки, испытывают именно психическое перенапряжение. У этого напряжения существует два вида. Оно бывает динамическое и статическое. И есть еще негативный настрой. О нем мы с вами уже говорили. И если вы внимательно слушали предыдущие главы, то, скорее всего, эта причина уже частично проработана. Если нет, то, возможно, у вас именно динамическое или статическое напряжение. Я хочу отдельно отметить, что теорию о динамическом и статическом напряжении я получил от Олега Геннадьевича Тарсунова. Именно он мне про это рассказал. Я упоминаю это в книге, потому что это знание мне очень сильно помогло. Я много где искал ответы, и это мне действительно помогло. Виды напряжения. Перед тем, как мы начнем разбирать конкретные методы расслабления тела, важно понять, какое же именно напряжение у вас – динамическое или статическое. Это поможет понять, чем вам лечиться – холодом или жаром. Это очень важно, потому что одно и то же средство может быть полезно в одном случае и вредно в другом. Динамическое напряжение. Динамическое напряжение проявляется как чувство непреодолимого препятствия. Снижается способность думать, невозможно сосредоточиться, нет силы воли. Появляется суетливость, беспокойство, поверхностный сон. Слабеет пищеварение, могут возникать головные боли, боли в суставах и внутренних органах, спазмы, варикозы, судороги. Появляется болезненность внутренних органов. В тяжелых случаях, если не снимать это напряжение, может дойти до шизофрении. Статическое напряжение. Статическое напряжение – это другой набор симптомов. Человек становится ранимым, на все реагирует эмоционально, легко обижается, гневается, повышается чувствительность к людям, появляется ощущение несправедливости, эмоциональной слабости. Все хочется бросить, от всего сбежать. Все кажется не таким, и работа, и окружение, и люди. Физически ощущается жар, появляются проблемы со сном, склонность к аллергиям, непереносимость продуктов, газы в кишечнике, изжога, воспалительные процессы, кожные заболевания. В дальнейшем это может вызвать сахарный диабет и множество аутоиммунных заболеваний. В самой тяжелой форме все это может привести к истерии или психопатии. Негативный настрой. Третий вид состояния – негативный настрой. Мы уже его подробно разбирали ранее. Это просто мысли, которые вызывают напряжение. Постоянные негативные мысли. Такой настрой снимается через работу с мышлением. Позитивные аффирмации, молитвы, медитации, а также через очищение организма. Очень часто негативное состояние связано с токсинами. Просто прочистив кишечник, можно почувствовать невероятное облегчение. Признаки. Повышенный аппетит, лишний вес, вялость, слабость, сложность с движением, могут появляться кисты. В целом, это самый слабый тип напряжения и легче всего его устранить. Как снимать напряжение? Теперь, когда мы определились с типами напряжения, динамическое, статическое или просто негативный настрой, разберемся, какие методы помогают от каждого из них. Если у вас статическое напряжение – перегрев. Главный способ – холод. Все методы охлаждения – вода, контакт с деревьями, закаливание. Основное чувство – перегрев, раздражительность, вспыльчивость. Здесь подойдут следующие способы. Вода. Стояние в холодной воде полностью очищает психическое тело от напряжения на всех его слоях. Чем холоднее вода, тем глубже и быстрее очищение. Например, при температуре 25 градусов за 12 минут очищается один слой. Учитывая, что у нас 5 энергетических слоев, потребуется час нахождения в воде. В холодной воде, например, 4 градуса, достаточно 5 минут. Важно! Проконсультируйтесь со специалистом. особенно если есть проблемы с сосудами. Не лезьте сразу в ледяную воду, это может быть опасно. Если вода ниже 22 градусов, потом нужно обязательно согреться горячей водой. Самое опасное – это выйти из воды в момент, когда тело напряглось, появился озноб или затруднилось дыхание. Это значит, что вода подошла к психическому блоку. В этот момент важно не выходить, а продолжать стоять, пока не наступит облегчение и расслабление. Чем холоднее кажется вода, тем больше в человеке блоков. Если дыхание становится частым, судорожным, значит блоки сильные. Я лично каждое утро просыпаюсь и иду в холодный душ. Сначала делаю чуть прохладнее, потом холоднее, и так до момента, пока полностью не расслаблюсь. Контакт с деревьями. Особенно полезен при статическом напряжении. Лучше всего подходят дубы. Мужчина должен стоять к дереву спиной, женщина – лицом. Важно, чтобы дерево было здоровым, не раздвоенное, без дырок, без мха, мощное, плотное, без растений вокруг. Стоять у дерева нужно от 40 минут до часа. Это дает мощнейшее наполнение энергией, легкость, восстановление. Лучше всего совмещать с прогулками или бегом. Я сам часто после пробежки иду к деревьям, и мне все равно, что подумают люди. Я знаю, что заряжаюсь. Для поднятия иммунитета при вирусных инфекциях лучше всего подходят хвойные деревья. Но каждому свое. Кому-то лучше подойдет дуб, кому-то хвоя. Слушайте свои ощущения. Если у вас динамическое напряжение, ощущение холода, скованность. Главный способ – тепло. Здесь наоборот. В теле ощущается холод, скованность, страхи, суета, беспокойство, сниженная концентрация, слабость воли. Чтобы снять такое напряжение, подойдут баня, сауна, хамам. Это ключевые инструменты прогревания тела и снятия динамического напряжения. Важно! Проконсультируйтесь со специалистом, особенно если есть проблемы с сосудами. Не ешьте минимум 2 часа до и 30 минут после парения. Алкоголь строго запрещен. Выбирайте банный комплекс, где есть бассейн или ванна с прохладной водой. Сначала снимается статическое напряжение, затем прогрев. Как правильно проводить банную процедуру? Начинаем с прохладной воды. Это важно – убрать остатки статического напряжения перед прогревом. Затем идем в хамам или сауну. Лучше выбрать положение лежа, потому что при сидении нижняя часть тела в холоде, а верхняя – в жаре. Температура должна быть комфортной. Не должно быть слишком жарко. Ваша задача – пробыть долго в теплом состоянии, а не перетерпеть 3 минуты в аду. Чем комфортнее температура, тем глубже прогрев и эффективнее расслабление. После сауны обязательно в бассейн. Только не делайте чередование по типу «немножко в баню, немножко в воду». Такие перепады не дают эффекта. Движение. Динамическое напряжение снимается движением. Ходьба, бег, любые ритмичные, повторяющиеся движения. Я, например, долго гуляю или бегаю, а потом встаю к деревьям. Это идеальное сочетание. Сначала тело разбегается, потом напитывается. Все очень просто и эффективно. В следующей главе мы поговорим про еду и посты. Как с их помощью можно тоже выходить из депрессии и снимать психические зажимы. Давайте подведем итоги того, что мы узнали в этой главе. Первое, о чем мы поговорили, это статическое напряжение, которое возникает из-за перегрева. Оно дает о себе знать через жар в теле, раздражительность, аллергические реакции и различные воспаления. Чтобы облегчить состояние, хорошо помогают водные процедуры, прогулки среди деревьев и закаливание организма. Второй тип напряжения – динамическое, связанное с холодом. Когда оно появляется, человек чувствует скованность, пронизывающий холод, испытывает страх и суету. Здесь на помощь приходят баня, сауна, согревающие процедуры и активная физическая деятельность. И, наконец, третий аспект – это негативное настроение, которое проявляется через токсичные мысли, апатию и общую слабость. Чтобы справиться с этим состоянием, полезно соблюдать посты, проводить очищение организма и практиковать позитивные аффирмации.